Глава 18. Неделю спустя. 7 утра. Я со стоном переворачиваюсь на спину и бездумно гляжу в потолок. Слышу, как в ванной комнате шумит вода, и кое-кто насвистывает. Ужасно фальшиво. Просто ужасно. Зато с энтузиазмом. Божечки-кошечки, а я лежу тут с ощущением, что руки и ноги превратились в макаронины и не желают двигаться. А еще меня переполняет чувство невероятного удовлетворения и умиротворения. Ну еще бы. 5 оргазмов за ночь. Кажется, я пережрала секса. Так бывает? Свист и звук падающей воды прекращается, а я переворачиваюсь обратно на живот и пытаюсь найти хоть какие-то остатки сил. Да как так-то? Даже пальцами с трудом шевелю. Кое-как сажусь, обмотавшись простыней, хотя это и тупо. Меня видели, трогали и целовали везде, где можно и нельзя. Это просто возмутительно. Сообщаю Тиму, когда он выходит из ванной и топает в сторону гардеробной. «Да, я согласен. Надо было сегодня взять выходной». «Я не про это». Швыряя в него подушкой, которая падает, не долетев. Муженек же выглядывает из гардеробной и ухмыляется. «Вроде двигался больше ты, а ноги и руки не шевелятся у меня». Когда мне говорили, что занимались всю ночь сексом, я представляла это немного по-другому. «А ты... реально... ай...» Кидая вторую подушку, которая падает рядом с первой. «Нет, ну это же физиология». «Твою мать, меня что, заводит его менторский голос, которым он мне объясняет? У тебя после оргазма выбрасывается больше пролактина и окситоцина, поэтому мозг считает, что пора отдыхать. Ну и плюс у женщин во время секса вовлечено больше мышц, и сосудистая реакция сильнее. Мне через 2 часа надо быть в универе», — стану в голос. «А я могу только сидеть. Я боюсь встать, у меня ноги не того». «Не сходится?» Тим еще и подмигивает. «Божечки-кошечки, я кого в мужья-то выбрала? Я-то думала, что мужчины тупо хвастаются, когда говорят, что могут несколько раз подряд. А оно вон как. Оказывается, не врут. Как сейчас до душа-то добраться? Только подумать успеваю, как меня подхватывают и несут прямо в ванную комнату». «Тим!» «Чего?» «Я вешу». «Ну да», — сообщает этот муж, осторожно сгружая меня в просторную душевую. «Ты не пёрышко, но это нормально. У тебя же нет дистрофии и булимии. Ты врача в себе хоть иногда выключаешь? Вода сверху льется теплая, приятная. Правда, я на нее едва обращаю внимание, потому что Тим скидывает полотенце и тоже встает под струи. Рядом. Окутывает меня своей аурой. Запахом геля для душа с кедром и морем. Люблю принимать душ». Подмигивает мне, отчего я икаю и невольно опускаю взгляд вниз. Икаю повторно и задаю самый тупой вопрос. Я вижу. Доказательство его радости весьма весомое, так сказать. Руки так и тянутся. Хотя я понимаю, что ближайшие сутки лучше не стоит рисковать, потому что после ночи секса я боюсь, что хожу как конный гвардеец. Но на самом деле мы реально просто моемся. Оказывается, есть особый чувственный кайф, когда тебя аккуратно намыливают мужские руки. Я прямо невольно залипаю на них. Так много шрамов, от ожогов, порезов. Кожа местами грубоватая, натянутая. Я знаю, что 2 пальца на левой руке так до конца и не сгибаются. И самые глубокие шрамы именно на них. И меня вдруг переполняет невероятная нежность. Затапливает изнутри. Грозит вырваться наружу и захлестнуть огромной теплой волной. Сама не знаю зачем, но я чуть поворачиваю голову и осторожно прикасаюсь губами к тыльной части ладони, которая проходится по моему мокрому плечу. Воздух точно замирает, даже звук воды становится тише. «Я поняла», — сообщаю с умным видом, глядя перед собой и понимая, что краснею. «Ты думал, что мне противно видеть твои шрамы. Ты поэтому мрачнел, когда шарахалась». Вместо ответа Тим только крепче прижимает меня к себе. Невольно выгибаясь, чувствуя 5-й точкой, как он возбужден. «Я могу их свести», — заявляет вдруг. Хватаю ртом воздух от такого заявления. «Зачем? Хочу развернуться, но мне не дают». Продолжаю сжимать талию. «Так точно, если хоть немного ослабит объятие, то я убегу». «А ты сам хочешь?» «Это твои шрамы, я на них не покушаюсь». «Да, Ева, шути. Наверное, шутить будешь, даже когда на тебя нападет гигантская акула». «Я знаю, что мать тебе все рассказала». Его пальцы скользят по моему животу. То ли продолжая намыливать, то ли лаская. Горячее дыхание с привкусом мяты опаляет мне ухо. Когда Инга вернулась с отдыха, она приехала в больницу. Я как раз был после очередной операции. Она пыталась извиниться. Пальцы сжались на моем бедре почти больно. Не обязательно. Меня точно не слышат. Она сказала, что находилась в ужасном стрессе от того, что случилось. Ей надо было поправить нервы. При этом отводила взгляд от повязок. Я ее послал. «Да, продолжай говорить, выплесни это». Она же твердила одно: «Мы любим друг друга. Не надо все разрушать из-за того, что ей требовалось отдохнуть». И что она все равно ничем не могла помочь. «Могла», — вырывается злобно. «Рядом быть мать вашу». Дура какая-то. У ее мужчины кобздец. Она уезжает нервишки подлечить. Тьфу ты. Бесит, аж трясет. Незамутнённый эгоизм какой-то. Судя по всему, она так и не осознала, где была неправа. Он ведет носом по моим волосам, а я продолжаю дышать так, точно только что пробежала стометровку. И не от возбуждения, хотя оно все еще горит внутри, а от ярости пополам с болью. Могу сколько угодно обижаться на своего отца. Но когда я валялась в клинике с кровотечением в 17, то он заезжал каждый день. Пусть иногда всего на 5 минут. Пусть часто выглядел хмурым и загруженным. Но он приезжал. Он показывал, как я ему важна. «Она просила тебя убрать шрамы?» «Ага». Почти весело кивает Тим мокрой головой. «Мы уже расстались, а она возвращалась. И все просила прощения за поездку. А заодно уверяла, что мне необходимо свести все следы после происшествия. Якобы я идеален, потому надо вернуть все как было». «А сведение шрамов поможет тебе вернуться к операциям?» «Нет». «Тогда своди, если сам хочешь». Пожимаю плечами. Если честно, я на них даже внимания не обращаю. Есть и есть. Что-то в этот момент меняется. Совсем крошечная незримая деталь встает на свое место. Щелчок, который помогает ощутить все вокруг совсем по-другому. Мы в каком-то молчании вытираемся и уходим одеваться. Отношения отношениями, но работу никто не отменял. Тим будет занят до позднего вечера, а я сегодня проведу 2 факультатива и встречусь с Лекси. У нас столько накопилось за это время, что необходимо поделиться друг с другом. Готовлю завтрак. На скорую руку поджариваю яйца, делаю сэндвичи с рыбой. В тарелку Тиму подкладываю пару кусочков дыни. Он почему-то очень любит есть ее вместе с яичницей. После разговора в душе как-то одновременно неловко и при этом легко. Даже кофе, который сегодня почему-то вышел совсем невкусным, не расстраивает. Выпью чай в конце концов. На самом деле я люблю практически любую погоду. Но сейчас, пробираясь по слякоти на аллее университета, тихо ворчу себе под нос. Но почему тротуары вокруг чистые? А вот именно этот путь выглядит так, точно его варварам отдали. Но так можно быстрее всего добраться до кафе, где мы встречаемся сегодня с Лекси. Но так-то погода отличная. После морозов пришла настоящая оттепель. Солнце сверкает и отражается в витринах. На тротуарах растаял весь снег. Небо кажется совсем бездонным и невероятно синим. Прямо как глаза у Тима. Я замираю, уже почти дойдя до кафе. Меня как по башке треснули и убежали. Теперь вот стою и обтекаю от поразившей меня идеи. Ладно, еще прохожих немного, так что не мешаю никому. Хотя какая-то женщина с ворчанием огибает меня. Но я едва замечаю. Божечки-кошечки, я что, влюбилась в мужа? Своего мужа? Нет, не так. Своего фиктивного мужа. Переступаю каблуками по мокрому асфальту и вздыхаю. Так, срочно надо обсудить это с Лекси. Срочно. Делаю шаг в сторону дверей кафе, одновременно глядя на телефон в руках. Двери открываются, выпуская кого-то на улицу. А я вдруг чувствую рывок и лечу вперед. Врезаюсь во что-то теплое и шерстяное, пахнущее тяжелым сладким парфюмом. А за моей спиной проносится что-то быстрое и ржущее, как гиена. Только край пальто обдает ледяными мелкими брызгами. Поворачиваю голову как раз, чтобы увидеть 2 подростков. У одного дурацкая шапка в виде осьминога. Однако раздается мужской голос, пока я цепляюсь за толстую ткань. Второй раз встречаемся, и второй раз чудом выдергиваю тебя из неприятностей. Привет, Ева. Я с тихим вздохом выпрямляюсь. Вот хорошо, что юбка длинная. Не видно, как ноги предательски подрагивают. Блин. Сколько я в новостях читала о том, как людей сбивают электросамокатами. И сама чуть в их числе не очутилась. Оу! Передо мной стоит смутно знакомый парень. Так, нет, я определенно видела уже эту чересчур симпатичную мордашку. И светлые густые волосы, точно он шампунь рекламирует. Толя, Коля, Костя. Точно, Костя. Спасибо. У меня аж губы подрагивают. Спасибо, Костя. Уф. У меня аж пот на спине выступил противный. Что-то... Тебе плохо? Какой парень ты заботливый, а с виду избалованный мажор. Скорую могу в больницу отвезти. Зачем? Просто слегка испугалась. Я дважды твоя должница, Кость. Огромное спасибо. Блин, придурки, даже руки дрожат. С несколько истеричным смешком вытягиваю подрагивающие пальцы. Серьезно, ты бледная какая-то. Меня чуть самокатом не сбили, конечно, я взбледнула. У меня там подруга, не волнуйся. Костя, наверное, правда классный, но его парфюм ужасный. Сладкий, густой, аж в горле першит. Ладно, мне бежать надо. Ева, ты правда в порядке? Абсолютно, мой спаситель. С меня кофе. Я тебе напишу, — подмигивает Костя. Как раз нужен женский совет на тему, как вернуть девушку. Уф, аж внутри все расслабляется. Значит, девушку вернуть хочет, умничка какой. Советов я ему надаю от души. Прямо вот от всей своей душеньки, которая сейчас радуется тому, что Костя за мной не ухаживает. А то неудобно получилось бы. Еще раз машу Косте рукой и на еще слегка дрожащих ногах вваливаюсь в кафе. На меня обрушиваются запахи кофе, выпечки, смесь голосов и музыки. В дальнем углу пели «С днем рождения тебя» для девушки. «В телефон смотрим?» Лекси от моего голоса вздрагивает. «А меня там чуть не сбили самокатчики». «Ой, ты как?» «Я сказала, чуть не сбили, а не сбили. Все нормально. Меня спас прекрасный принц. Который, конечно, очень симпатичный, но Тим лучше, и я его, кажется, люблю. Вот. Тима или принца?» «Мать моя женщина, ты чего?» Я машу рукой официантке. «Нет, я читала, что у беременных может присутствовать легкое торможение». «Ну ты ж только начала. Здрасте». Ухмыляюсь подошедшей официантке. «Принесите, пожалуйста, облепиховый чай и Наполеон, который ваш шеф так офигенно готовит». «Я не туплю», — парирует Лекси. Она размазывает ложечкой по тарелке нечто, что было прежде пирожным. Сейчас даже сложно определить, каким именно. В чашке у нее застыл кофе, которому, судя по всему, подруженька даже не притронулась. Тошнит? Мутит. Ничего не хочется, даже от кофе воротит. А я же его обожаю. Очередная попытка вот провалилась. Но врач мне сказала, что мне еще повезло. Просто мутит весь день, а не обнимаясь с санитазом. И еду получается в себя впихнуть, правда, только ту, что мама готовит. И имбирь жую весь день. Ты же его терпеть не можешь. Я наливаю себе оранжевый густой чай. А ничего так. Кисленько и при этом слегка терпко и немного сладко. Прямо идеально. Запах облепихи, цитрусовых и меда тоже не раздражает. Я и сейчас его не люблю, но от него тошнота немного проходит. А Артёмка чего? Лекси глубоко вздыхает, и карие глаза начинают наполняться слезами. Я замечаю, что подружка бледноватая и с кругами под глазами. У меня аж ёкает внутри. Что такое? Артём такой милый. Вдруг принимается хлюпать носом подруга. Тогда чего ревёшь? «Не знаю», — хлюпает она носом. «Я часто реву, хотя нет причин». Пипец полный. Я опять зову официантку и шепотом прошу принести чай с имбирем и мятой, после чего глажу подруженьку по руке. Алексей вроде и не ревет навзрыд, но при этом слезы то и дело стекают по щекам. «Это гормоны, Лекс. Ну, похрюкай в платочек, если так хочется. Главное, что Артемка твой рядом. Спорим, он уже все распланировал и нашел тебе лучших акушеров». «А то!» — гнусаво отзывается та. «Наблюдаться буду у Вальтера-медика, а вот рожать в обычном роддоме. Артём сказал, что у нашего седьмого очень хорошие отзывы, отличные врачи с огромным опытом, и что он все держит под контролем. Рожать пойдет со мной и вообще!» Она машет рукой. Я молча наливаю ей чай, подсовываю под руку. «Артёмка молодец. Хочешь, Тима попрошу, чтобы тебя там вообще встретили как королеву?» «Ну, они и так. Не надо». Я радостно показываю ей фигу и уже ищу телефон. Так, и где он? Из сумочки на меня смотрит бездна, но в ней мобильника нет. Я туда руку едва ли не по плечо засовываю. Бесполезно. В карманах пальто тоже пусто. Ты чего? Ну да, понимаю, наверное, я выгляжу сейчас как суетливый попугайчик. Но про телефон сказать Лекси, у которой повышена слезливость, ну нет. Забей. Заставляю себя успокоиться, а внутри все дрожит. Когда я ухитрилась его потерять. «Падлы!» — вырывается внезапно едва ли не на все кафе. Лекси от неожиданности выплевывает чай. К счастью, не на меня, а на мой торт. «Ты чего?» «Я чего?» «Я, млядь, в ярости. Походу, эти уроды на самокате вырвали мой телефон. Или телефон упал, когда Костя меня дернул на себя, и его уже кто-то спер. В любом случае, виноваты эти недоэволюционировавшие придурки. А у меня там привязаны карты, электронный кошелек, куча приложений. Ой, мля...» «Лекс, можно твой телефон на секунду?» Гудки идут, и все. «Так, не отвечают. Значит, два варианта. Телефон где-то валяется, или телефон сперли. Скрыть уже не получится». Забавно, что Лекси как услышала про телефон, так у нее даже слезы высохли. А сама она вся подобралась. Быстро допивает чай и зовет официантку, просит счет. «Лекс, извини. Я уже делаю все, чтобы заблокировать телефоны и карты. Вот я растяпа. Ой, я три раза телефоны теряла, это морока. Блин, давай встретимся, как все разрулится. Я же хотела свадьбу обсудить. Я себя чувствую сейчас ослом перед двумя охапками сена. С одной стороны, потеря телефона, с другой — свадьба. Блин, я обожаю свадьбы. Но ни одна из моих подруг пока замуж не вышла. И друзья тоже тянут. Я была на свадьбах только у родственников. Но там все под контролем. Так, быстро соображаю. Лекс, у меня предложение. Завтра выходной, давай увидимся и обсудим. А сейчас я быстро разберусь с телефоном, извини. Заткнись и давай езжай. Я дойду до универа, там Артём скоро уже закончит пары. Слушай, а хороший чай ты заказала? Меня прямо почти совсем не тошнит. Ой, Лекси на моих глазах вдруг начинает изображать статуэтку. Да и не только она. Многие посетители замерли испуганными сусликами. А те оборачивались к окну, тоже начинали округлять глаза. Конечно, я тоже посмотрела. Ёба, фраза так и замирает где-то внутри меня. Потому как дар речи отказывает. Что за? Сейчас рожу. Слышу от Лексии солидарно с ее мнением. Я не беременная, но, кажется, тоже рожу. От шока. Знаете, я много куда ездила. На фестивалях разных была. И, в общем-то, разное видела такое, странненькое. Но тут не просто странненькое, тут скорее ебанутенькое. Тут и там люди уже вытащили телефоны и снимают. А мне вроде бежать надо, разбираться с пропажей. Но продолжаю стоять и смотреть. Только и могу, что перебрасываться короткими фразами с Лекси. «Ева, а вот эта штука?» «Из аниме, наверное. Мы все провожаем взглядом дикое, но симпатичное существо. Нет, в смысле умом понимаю, что это нереально шикарный костюм. Смесь паука и облезлого оборотня. Но глаза пытаются убедить в обратном. А инстинкт самосохранения робко предлагает начать визжать и прятаться. Потому что, ну, страшно же. А эта семипалая тварюшка еще и машет зрителям и головой с 10 глазами кивает. Почему рядом с ним пингвины? Ева, тут скорее вопрос, почему они не убегают. Может, роботы? Ага, роботы с функцией создания какашек. Люди вокруг нас тоже делятся разными предположениями. Кто-то полез на сайт нашего города, некоторые проверяют телеграм-канал. А, слышу вдруг за спиной. Это театральный колледж перформанс устраивает. Вместе с Центром защиты диких животных. Пингвины дрессированы из нашего зоопарка. Дарт Вейдер в розовой балетной пачке, вздыхает Лекси. Теперь я видела все. Херня. Парирую все еще офигевшим голосом. У того космодесантника на плече котеныш сидит. Милота. Он не настоящий. Конечно, не настоящий, он же космодесантник. Он выдуманный. Кто из нас беременный? Получаю толчок в плечо. Я про котенка, Ева, это игрушка, просто круто сделанная. Я знаю, но это не отменяет милоты. Очень не хочу возвращаться к проблемам, но пора. Лекс, надо тебе такой костюмчик, как у первого, сделать. Разнообразить, так сказать, постельные утехи. Уворачиваюсь от подзатыльника. Ай! Поверь, Артемка будет впечатлен. Вот так, болтать чушь, чтобы заглушить внутреннее смятение. И непонятную тревогу, которая грызет и грызет, как гусеница капусту. Это все из-за телефона. Все же там куча всего, что надо сейчас заблокировать, заново скачивать, менять пароли. Благо, все удается сделать до вечера, так что тревога слегка рассеивается, но до конца не прячется. К нему примешивается дурацкая мысль, которая зачем-то решила посетить мой мозг. Видимо, после встречи с Лекси и ее рассказов, какой Артём заботливый. Я влюбилась. Это все круто, но теперь возник другой вопрос. Это взаимно или нет? Девушка? Этот беру. Черт, я задумалась во время выбора телефона. Оформляйте. Что-то неделя выдалась сложная. Вон даже из реальности выпадаю периодически. И мысли идиотские в голову лезут и крутятся, не хотят уходить. «Ева!» И затем демонический смех бульканье от Кирюши. «Может, тебя реально Егорушке подарить?» Эта падла переевая шастает взад вперед в своем вольере. Он же меня задрал уже просьбами. Еще украсть тебя попытается. Тима еще дома нет. Я пока переодеваюсь, принимаю душ, разогреваю ужин. И все это автоматически. Хотя нет, отвлекаюсь на то, чтобы отписаться Лекси насчет телефона и еще раз договариваюсь встретиться завтра. Тима все еще нет. Я успеваю посмотреть очередную серию любимого сериальчика. Намазываюсь кремом с запахом манго, звоню родителям, чтобы через 5 минут поругаться. Занимаюсь какими-то делами. Тима до сих пор нет. Я тупо начинаю тренироваться для фаер-шоу. Без огня, понятное дело. Для тренировок в закрытых помещениях я использую светодиодные заменители пламени. В этом доме гостиная для тренировок подходит лучше всего. Тут много пространства, второй свет, строгий минимализм. Так что не надо беспокоиться о том, что случайно снесешь вазочку или ударишься о стол. Лучше всего, конечно, заниматься в зале, который мы с другими ребятами снимаем в старой части города. Но мне так лень ехать через весь город. Так что музыку погромче, чтобы попугай обалдел, и вперед. Сегодня на повестке яркая дерзкая музыка, под которую невозможно стоять на месте. Ну так я и не стою. Изгибаюсь, кручусь, подкидываю и ловлю пои. В общем, развлекаюсь как могу. Плавно опускаюсь на пол вместе с утихающей музыкой. По спине струится пот. Пульс зашкаливает, как и количество эндорфинов. Вообще, если хочется выплеснуть все, что накопилось, то лучше всего выбрать из двух вещей — побить посуду или полностью выложиться в танце. Хотя с недавних пор я близка к тому, чтобы к этим двум добавить еще третье — занятие сексом. Все, музыка стихает. А я стою и стараюсь дышать ровно и глубоко. «Охренеть!» — сообщает Кирюша. Надеюсь, он это в хорошем смысле. «Согласен». «А этот когда успел?» Я резко оборачиваюсь. Да, не показалось. Стоит Тимошка на курьих ножках. Ладно, ладно, нормальные у него ноги. И все остальное тоже. Прямо как посмотришь на него такого высокого в джинсах и светлом пуловере, так дышать сразу сложнее становится. «Ты призрак, что ли, блин? Или у тебя лапки, и ты на них крадешься?» А еще начинаю болтать глупости. Вообще, Тим не лишен юмора. Он у него с каким-то саркастичным привкусом. Но сейчас, похоже, оно у него взяло короткий перерыв, потому как мой внезапный муж стоит, опираясь плечом о стену, и выглядит как-то мрачновато. Да ладно, хреново он выглядит. И смотрит на меня как-то странно. Точно размышляет на тему, кто нагадил на ковре, я или Кирюша. «Я тебе звонил». Голос мрачный, точно он не хотел, а его заставили. «У меня телефон сперли. Развожу руками, в которых еще болтаются пои. Лицо у Тима становится совсем мрачным. «Теперь-то что не так?» «Муженек, не нервничай ты так». «Может, переживает просто?» «Я все заблокировала, поменяла, заменила и так далее. Честное слово, ты не увидишь домашней порнушки с моим участием, которую слили с телефона. Хотя ты это не увидишь в любом случае, потому что я не снимаю подобное. И вообще я в курсе про кибербезопасность». «Да уж, Ева, умеешь ты подбодрить, ничего не скажешь».